Глава 23. Фирма «Моно» находилась в таком же огромном, набитом конторами здании, как и наше детективное агентство. Побродив по этажам, я нашла дверь с нужной табличкой и без стука распахнула ее. Перед глазами открылась небольшая комнатенка, обставленная со спартанской простотой, серый шкаф, стол и стул, на котором сидела пухленькая девушка в круглых, совершенно идиотских очках. Направо съехала на самый кончик крохотного, похожего на пуговицу, носа. Услыхав скрип дверных петель, девчонка оторвала взор от компьютера и очень вежливо произнесла: «Здравствуйте, что хотите?» Я старательно изобразила растерянность. «Вот, посоветовали ваше агентство». Пришлось замолчать, не закончив фразы. Для того, чтобы продолжить разговор, следовало хоть минимально представлять, чем занимается контора, а на двери, на табличке просто стояло «Моно». Ей-богу, очень глупо. Если хотите иметь клиентов, рекламируйте как следует свою фирму. И что мне теперь делать? Молчать невозможно. Хорошо, хоть тут нет толпы клиентов, и никто не пихает в спину со словами: «Эй, поторопись, люди ждут». Впрочем, нет, не так уж и хорошо. Если бы здесь имелись другие посетители, я послушала бы их разговоры с очкастенькой девицей и мигом разобралась в обстоятельствах. А так, что говорить-то? Молчание затягивалось. «Чем могу помочь?» — вновь ласково спросила девушка. Я закашлялась, потом тихо сказала: «Понимаете, у меня существует некая проблема, которую очень надо решить». Очкастенькая улыбнулась. «Если вам к стоматологу, то он в следующей комнате». «Ну надо же! Это Мона, просто близнец детективного агентства «Лисицы». Правда, наш, так сказать, офис находится около интим-магазина, но суть дела не меняется. Народ идет к тем, кто торгует секс-игрушками, а к нам не спешит никто. Кажется, контора Ведерникова находится в похожей ситуации». «Да вы не бойтесь», — приободрила меня девушка. «Многим кажется, если врач работает не в поликлинике, а сам по себе, то он ничего не умеет. Игорь Соломонович — великолепный специалист. Он еще с советских времен частной практикой занимается. Золотые руки, совсем не больно. И дешевле, чем у других. Хотите, провожу? Небось, коленки трясутся. Сама такая. Как слышу, что Игорь Соломонович бормашину включает, так меня и крючит всю». Я улыбнулась. Девушка выглядела очень мило. «Нет-нет, мне к вам, в Моно». Собеседница откровенно обрадовалась. «Да! А у вас кто, мальчик или девочка?» «Мальчик», — на всякий случай ответила я. «Кирилл. Правда, девочка тоже есть, Лизавета». «Но мы будем заниматься мальчиком или обоими сразу? Они близнецы?» «Нет», — окончательно упала я в реку недоумения. «Ага», — кивнула очкастенькая. «Хорошо. А ваш мальчик уже школьник?» «Да, да». «Ну, тогда, может, нечто в пиратском духе, типа карнавала? Костюмы организуем, могу показать фотографии», — затараторила девушка, быстро протягивая руку к шкафу. Передо мной очутился большой альбом. Я машинально начала переворачивать страницы и через некоторое время поняла: «Моно» — агентство, устраивающее праздники, в основном дни рождения детей. Испытывая огромную радость, я воскликнула: «Как вас зовут?» «Таня». «А я Евлампия. Можно просто Лампа». «Красивое имя», — вежливо ответила Танечка. «Пиратская вечеринка. Это отлично. Только я хотела устроить своим детям веселую встречу Нового года». «Но сейчас август», — напомнила Таня. «Конечно. Однако ведь не зря поговорка гласит, что готовить сани следует летом. А что, нельзя так рано оформить заказ?» Танечка выдвинула верхний ящик стола, добыла оттуда бланк и сказала: «В принципе, мы можем и сейчас обговорить детали. Только раз речь идет о декабре, предоплату не возьму, а значит, не сумею гарантировать вам исполнение заказа. Думаю, будет лучше, если отправитесь в иную фирму». «Странно», — протянула я. «Первый раз вижу, чтобы люди переадресовывали клиентов конкурентам». Танечка горестно вздохнула. «Если вы хотите своего мальчика через неделю порадовать, мигом оформлю договор. Но уже даже на октябрь боюсь брать на себя обязательства». «Почему?» Танюша поскучнела окончательно. «Наш хозяин, Константин Олегович Ведерников, на днях умер, И я, честно говоря, не очень понимаю, как все будет дальше, что станет с сотрудниками. Хотя на окладе тут лишь я, остальные по договорам, в основном артисты с биржи, они у нас всякие роли на праздниках играют. Есть и дрессировщики с животными. Детям нравится, когда домой обезьянку или собачку приводят. Но теперь Костя погиб в автокатастрофе, и дальше что? Разве вам нельзя по-прежнему работать? Ведь никто не увольняет. «Ага», — кивнула Таня. «Кому меня выгонять? Хозяин в морге, моно на него оформлено. Получается, фирма без головы осталась?» «Ну, наследники, наверное, не пожелают терять процветающее предприятие», — подхватила я нить беседы. Танечка спрятала бланк в стол. «Скажите тоже, процветающее. Так, выживаем потихоньку. Сейчас большая конкуренция. Знаете, что другие агентства устраивают? На слонах катают, на настоящих. Или на курортах вечеринки мутят, в обнимку с морскими животными. Нам такое не под силу. Вот я ходила в веселье, хотела узнать, чего они такого интересного понавыдумывали. Так у людей вообще стоп-сигнала нет. Весь вопрос упирается в деньги, которые клиент готов заплатить. Если он особо не стеснен, то и звезд шоу-бизнеса позовут, и Эйфелеву башню из Парижа притащит. Знаете, что мне предложили в качестве сценария свадьбы?» Из Танечки потоком полился рассказ, и я решила дать ей выговориться, а лишь потом начать задавать интересующие меня вопросы. Танюша, желавшая разведать секреты конкурентов, представилась секретарем некоего весьма обеспеченного лица, мечтающего о нестандартной процедуре бракосочетания. Ей моментально начали выдавать креативные проекты. Самым запоминающимся оказалось предложение снять на неделю один из замков Луары, это во Франции, если кто не знает, и устроить там целую феерию. На участников церемонии, изображающих средневековых придворных, нападет вражеская армия, похитит наследницу-принцессу, упрячет невесть куда, а прекрасный королевич ее найдет и вернет папе. Засим сама свадьба, салют, пир и торт. Впрочем, были варианты и поскромнее. Допустим, выстроить дворец из льда в районе Северного полюса и устроить бракосочетание в чертогах Снежной королевы. Все проблемы, от доставки гостей на самолете к месту действия до покупки бумажных салфеток на стол, брало на себя агентство. Заказчик лишь платил деньги и составлял список гостей. «Такое нам никогда не сделать», — констатировала сейчас Танечка. «Но мы все же имеем небольшое количество заказчиков. По зернышку клюем. Пиратскую вечеринку или бал у Барби организуем легко. Костюмы дадим и пару актеров в качестве массовиков-затейников. Только теперь, когда Кости нет, я в растерянности пребываю. Моно-то его собственность». «Надо же, какая неприятность!» — воскликнула я. «Вам нужна консультация адвоката». Танечка усмехнулась. «Да нет, тут все ясно. Пора искать новое место работы». «Ведерников молодой был?» — сочувственно спросила я. «Да уж не старый. Отчего же он погиб?» «Так говорила же, автокатастрофа произошла», — напомнила Танечка. «Врезался в стену дома. Подробностей не знаю. То ли машина сломалась, то ли у него опять припадок случился». «Припадок?» — насторожилась я. «Ваш хозяин болел?» Танечка усмехнулась. «Ну, недугом такое не назовешь. Просто на него иногда по непонятной причине злоба налетала. Я первое время даже пугалась. Представляете, только-только нанялась на работу...» И полился новый плавный рассказ Тани. Девушка очень обрадовалась, обнаружив в интернете на одном из сайтов объявление. Вновь созданному агентству по устройству праздников требуется администратор-секретарь. Работа без выходных, размер оклада зависит от итогов собеседования. Наверняка многих людей, ищущих работу, отталкивала фраза об отсутствии выходных, но Танечка как раз и нуждалась в тотальной занятости. Она развелась с мужем, но, не имея личной жилплощади, была вынуждена находиться на, так сказать, вражеской территории. Таня не москвичка, муж прописал жену у себя, и теперь свекровь с пеной у рта орала: «Убирайся вон, в свой Затрепанск, откуда приехала». Но поскольку с супругом Таня прожила не один год, то суд встал на сторону молодой женщины и вынес решение: одна из комнат огромной квартиры отныне принадлежит ей. Что приходилось терпеть, не передать словами. Вопли бывшей свекрови насчет Затрепанска — это просто цветочки. К слову сказать, Танин экс-муж особой агрессии не проявлял, да и некогда ему было свары устраивать, а вот его маменька шла в атаку, используя все известные методы коммунальной борьбы. Она подсыпала соль в суп бывшей невестки, скидывала на пол только что постиранное ею бельишко, отвечала на телефонные звонки короткой фразой «Татьяна здесь более не живет». Ее положили в клинику лечиться от сифилиса. Последней фишкой, примененной ласковой маменькой, был замок, врезанный в дверь санузла. Вернувшись однажды домой, Таня не сумела помыть руки. Она подергала створку и спросила у свекрови, что случилось. «Нечего нашей сантехникой пользоваться», — прозвучало в ответ. «Тебе по суду отрезали лишь комнату. Про унитаз и раковину в решении ни слова нет. Кстати, о кухонной плите там тоже ничего не сказано. Я еще и кухню закрою». Таня возмутилась и понеслась к участковому, но милиционер особого рвения не проявил. Замок порушил бывший муж, приехавший со службы. Просто выломал его и все. А еще, обозлившись на маменьку, заорал. «С ума сошла? Ты Таньку всю жизнь ненавидела. Мне в уши гадости про нее свистело, и я верил тебе. Дураком был. А сейчас понял. Таня нормальная баба». Результатом скандала стало резкое потепление отношений между бывшими супругами. Таня и Сергей вновь решили узаконить отношения, и тут мамочка окончательно пошла в разнос. Разменять квартиру и разъехаться семья не могла. Свекровь являлась собственницей квадратных метров. Тогда Сережа решил заработать им с Таней наличные апартаменты. Мужчина трудится в сфере нефтяного бизнеса, он инженер по буровым установкам. Вот и нанялся в Норвегию на одну из морских платформ, туда, где качают нефть. «Потерпи», — велел он Тане. «Вернусь через год с полным кошельком, хватит и на жилье, и на мебель. Постарайся меньше бывать дома, только ночевать приходи». Теперь понимаете, отчего Танюша столь обрадовалась, обнаружив не совсем обычное объявление. До этого она сидела на ресепшн в одном из салонов красоты, 2 дня улыбалась клиентам, 3 занималась домашним хозяйством. Но находиться около оплоумевшей свекрови после отъезда Сергея в Норвегию оказалось совершенно невозможно. И Танечка нанялась в Моно. Первый месяц она была счастлива. Оклад, правда, оказался ниже, чем в салоне, зато клиентов, то есть непосредственной работы, не в пример меньше. Хозяин выглядел мило, да он практически и не появлялся в офисе. Заезжал утром, ходил по кабинету, потом бросал. «Ладно, ты жди людей, а я отправился по делам». И отбывал в неизвестном направлении до следующего дня. Скоро Таня поняла, что у Константина действительно есть какие-то свои дела, потому что Ведерников частенько запирался в соседнем кабинете, на двери которого не висела табличка «Моно» и не выходил оттуда часами. Чем занимался хозяин в своем кабинете, подчиненная и не знала. Дверь всегда была заперта изнутри. Таня уходила в 8, хозяин оставался, но сам он с клиентами не общался, это было делом Танечки. Именно она оформляла заказы, брала предоплату, вызывала актеров и 2 тихих теток-портних, которые мгновенно за копеечную цену мастерили из дешевого материала костюмы, либо подгоняли по размеру уже имевшиеся. Однажды Танюша, как всегда, явилась на службу, села, вынула детектив и погрузилась в чтение. «Балбесничаешь?» — раздалось у нее над головой. Девушка вздрогнула и уронила книгу. Константин вошел в комнату совершенно неслышно и теперь стоял рядом с ее столом. «Ни хрена не делаешь?» — повысил он тон. Танюша заморгала и не нашлась, что ответить. До сих пор Костя мирно говорил ей: «Сиди тут, хочешь с книжкой, хочешь вяжи, только не уходи, чтобы клиентов не упустить». А сейчас стоит весь красный от злости и стучит кулаком по столу. «Вот оно как!» — взвизгнул Константин, потом выдрал из руки Тани томик в бумажной обложке, вмиг разодрал его в клочки и принялся материться. Девушка обомлела настолько, что продолжала сидеть, разинув рот, даже после того, как начальство выбежало вон, сбросив по дороге на пол телефон. Через некоторое время Таня пришла в себя, собрала остатки несчастного ни в чем не повинного аппарата и в некой растерянности села в кресло. Она не очень понимала, как следует поступить, что ей теперь делать, увольняться? Но почему взбесилось начальство? А когда подошло время обеда, в комнату вплыл шикарный букет роз. Следом показался Костя, державший в другой руке пластиковый пакет. «Вот», — тихо сказал он, — «извини». Танечка машинально взяла подарки и заглянула в сумку. Там лежало штук 10 криминальных романов и дорогая коробка конфет. «Понимаешь», — почти робко произнес Костя, — «со мной такое случается. Бесит все по непонятной причине и прямо в голову бьет. Справиться с собой в такой момент я совершенно не способен. К любой малости прицеплюсь и понеслось. Потом так же быстро отхожу и стыдно делается. Пожалуйста, не уходи с работы». «И не собиралась», — пожала плечами Таня. «Просто понять не могу, какую оплошность совершила». «Да ты и не виновата вовсе», — замотал головой Костя. Потом со стоном опустился на стул и схватился за виски. Спросил: «У нас есть какие-нибудь таблетки от головной боли? Глянь в шкафу. После такого припадка мне словно молотком череп дробят». Танечка моментально нашла лекарство, подала его со стаканом воды Косте и, отбросив церемонное «вы», спросила: «А ты врачу показывался? Может, там, в мозгах, ну, ерунда какая-нибудь, и вылечить ее можно, только лекарство прописать должны». Константин поднял глаза. «Нет, это не опухоль, иначе давно бы помер. Ерунда такая у меня с детства, понимаешь? Отец пил горькую каждый день, а как нажрется, с кулаками на сестру, мать и бабку кидался. Я пацаненком не понимал, отчего он такой бешеный. Своих жалел, а лет в 8 я решил их защитить». Папенька начал гонять мать мальчика, а Костя схватил чайник и долбанул отца по спине. По счастью, в эмалированной емкости был не кипяток, просто горячая вода. Но Олег дико закричал, схватил сына, швырнул его на пол, занес руку, и больше Костя ничего не помнил. Очнулся он в больнице. Рядом на табуретке скорчилась заплаканная мама. Увидев, что мальчик пришел в себя, Люба, боязливо оглядываясь на дверь, рассказала школьнику совершенно неподходящую для его детского разума историю. Костя слушал, ощущая, как у него болит все: руки, ноги, ребра, голова.